Глава 16. Я уснула не сразу. Долго лежала и смотрела в полумрак, вспоминая личико ребенка и совершенно взрослые глаза на матовой коже. Я ничего не понимала. Как будто наткнулась на какой-то чудовищный ребус или куски пазла, настолько изодранные и запутанные, что мне оставалось только смотреть расширенными глазами и думать, что это было. Девочка в этом доме стала для меня полной неожиданностью. То, что она дочь хана, — это шок. Его образ совершенно не вязался у меня с детьми. Особенно с такими детьми. Я с трудом представляла его отцом. И, судя по всему, не напрасно. Девочка показалась мне глубоко несчастной, травмированный и очень странный. Если вообще ребенок с подобным недостатком может быть всецело нормальным. И все же наличие ребенка становилось для меня словно свидетельством того, что хан — человек. Слабое утешение, но это возвращало чувство реальности происходящего. Я уснула. Впервые вырубилась без каких-либо мыслей. Без снов, без дремоты, в которой прислушиваешься к каждому шороху. Проснулась неожиданно посреди ночи. Услышала сквозь сон, как хан приехал домой. Так происходило всегда. Я его слышала. Стоило ему только появиться в доме, как мое внутреннее чувство самосохранения заставляло вскинуться от ужаса в ожидании, что сейчас поднимется ко мне, и начнутся адские минуты боли. Я молилась тому, чтобы он не поднялся в спальню. Но этого не случалось. Всегда и неизменно поднимался наверх и будил меня для совокупления. Не тормошил, нет, просто раздвигал мне ноги и брал. Иначе я все это и не могла назвать. Даже просто сексом, потому что все, что происходило в этой спальне, было чем угодно, только не этим. Насилием — да, пыткой — да, грязью — да. Привстала, опираясь на руки, прислушиваясь к шагам и звукам, но хан не поднимался наверх. А может, это не он? Встала с постели и подошла к окну, отодвинула шторку. Нет, он, машина его. Легла обратно в кровать и накрылась одеялом. На мне тонкий кружевной пеньюар, и стоило бы его снять. Хан любит, чтоб я ждала его голой, а для меня этот пеньюар был как какая-то хрупкая защита от его страшных глаз и дикого взгляда. Напряженная до боли в мышцах, я ждала, когда он поднимется наверх. Но хан оставался внизу, и мне стало интересно, почему он не заходит ко мне. Вот это ощущение, что что-то изменилось, осталось с того поцелуя на балконе. Точнее, с того момента, как хан впервые отодвинул меня в сторону и оставил в покое, так и не взяв, как будто испугался. Накинув на себя халат, осторожно ступая босыми ногами на носочках, стараясь не скрипеть половицами, я спустилась по лестнице, готовая в любую секунду удрать обратно и притвориться спящей. В доме царила тишина, как будто он и не возвращался. Я уже хотела вернуться в спальню, как заметила приоткрытую дверь в обеденную залу и полоску света под ней. Не удержалась и прокралась, чтобы заглянуть. Неслышно ступая, подошла к двери и посмотрела в щель. Тут же вздрогнула. Хан стоял, раздетый по пояс, и рассматривал жуткие ссадины на боку, прикладывая к одной из них кусок ваты и не доставая. Он тихо ругался сквозь зубы на своем языке. Даже издалека мне были видны порезы, кровь на рубашке и на его руках. Наверное, я все же издала какой-то звук, и хан резко обернулся, а я тихо всхлипнула, тут же желая убежать, и не смогла. На его скуле и на лбу были видны порезы или раны от удара. Губа лопнула, и под глазом в вспух кровоподтёк. Посмотрел мне в глаза из-под лобья, и я впервые не дернулась от ужаса от этого взгляда. Он отвернулся от меня и снова потянулся с тампоном к ране, попадая куда угодно, только не на ссадину. Он скалился и кривил рот. Сама не поняла, как приблизилась к нему, и взяла за руку. Вздрогнул и тут же вскинул на меня пронзительный и тяжелый взгляд. Я инстинктивно хотела отвести глаза, но набралась мужества и выдержала до конца, пока хищник сам не отвернулся. Резко отнял свою руку, забрасывая мою ладонь, а я посмотрела на баночку. Сумасшедший. Он заливал раны медицинским спиртом. Это же боль адская. Рядом в аптечке бутылочка с перекисью водорода и заживляющая мазь. Зачем спирт? Это же очень больно. Пожал плечами и плеснул спирт на тампон, намереваясь все же приложить к ране, но я опять удержала его за руку. Сначала перекисью, а потом мазью, и заживет. Меня мама Света учила. Дайте я. Посмотрел сначала на мои пальцы, контрастирующие с его смуглой кожей, а потом на меня. Ничего не сказал, но позволил забрать у него вату. Я налила на нее перекись и осторожно промыла рану на боку, стараясь не думать о том, какая она страшная и как видно мясо. А затем обработала вторую. Наклеила своеобразные мягкие повязки, выбросила окровавленный тампон, оторвала еще кусочек ваты и посмотрела на его лицо. Хан не сводил с меня пристального взгляда, и я не могла понять, что именно выражают его глаза. Их выражение было похоже на то, что было сегодня в доме его деда, когда я осмелилась поцеловать чудовище. «Надо промыть еще и здесь», — показала пальцем на его скулу, лоб и вниз, на рассеченную губу. «Промывай», — выдохнула и потянулась к его лицу. Но я не доставала даже до его плеч. «Сядьте». Одной рукой придвинул стул, развернул его и уселся наоборот, облокотившись мощными руками на спинку. Стул жалобно застонал под его мощью. Выдохнув, я коснулась ватным тампоном скулы, осторожно протерла рану, наблюдая, как шипит жидкость во взаимодействии с кровью, и не веря, что на самом деле делаю это, прикидывая, сколько пройдет времени, прежде чем хищник меня сожрет. Не больно? И совершенно не задумываясь, подула на рану. Хан отпрянул назад и сдавил мою руку. «Что, болит, да?» Я осторожно перевела взгляд на его глаза и не смогла моргнуть. Как загипнотизированная. Еще никогда я не видела у Хана такого взгляда, как будто удивленного и озадаченного. Вблизи у него оказались очень длинные ресницы, загнутые кверху, как у девушки. Сейчас его глаза не были угольно-черными. Они были насыщенного, каштанового цвета, с красновато-золотистыми вкраплениями. Красивый цвет, необычный. Радужки казались бархатными и очень глубокими. Я подую. Коснулась снова ваткой и подула. «Зачем?» «Не так больно», — сказала я и протерла с другой стороны от раны. Когда я была маленькой, я сдирала колени, мама дула и не так щипала. «Зачем тебе это? Какая разница?» Застыла с ватой в руках. «Что зачем?» «Вот это все. Кивнул на вату и снова смотрит на меня, чуть наклонив вперед голову и прожигая своими невыносимыми глазами, как будто ищет во мне что-то. Раны надо промыть, иначе будет заражение и может загноиться и... Ты дура? Сцапал меня за плечо, не давая к себе прикоснуться. Или притворяешься? Опустил мою руку вниз и завел мне за спину, дернул к себе. Зачем тебе протирать мне раны, дуть на них? Что тебе от меня надо? Отвечай. И я разозлилась. Сильно и неожиданно резко. Не знаю как, но вырвала руку из его цепких пальцев. «Потому что вы человек, и я человек, и я оказываю вам первую помощь, ясно? И не надо искать каких-то смыслов. Не судите других по себе. Дайте закончить». Ткнула ваткой в рану на лбу, и он дернулся от боли. «Терпите. Надо продезинфицировать. И не дергайтесь», — рыкнула на него и тут же испугалась, аж похолодела вся. «Он же сейчас мне шею свернет. Я сумасшедшая. А, мне страшно. Зачем я это сказала? Он же меня убьет!» Но хан опустил веки и стиснул челюсти. «Дезинфицируй». Прошлась осторожно еще раз по ране и тронула новым тампоном вспухшую губу. И тут же снова непроизвольно подула, обхватив другой рукой лицо хана. Когда дула, его сочные губы с резко очерченным ярким контуром слегка подрагивали. Вспомнила, что они очень мягкие и гладкие, если их касаться губами, и кровь прилила к щекам. Внутри не возникло неприятного ощущения, как тогда, когда он сам касался меня. «Хорошая заживляющая мазь и совсем не щиплет», — пробормотала себе под нос, стараясь больше не смотреть хану в глаза. Замазала ссадину на губе. Невольно убрала со лба пряди волос, чтоб не налипали на рану. Заклеила кусочками пластыря, сведя края раны вместе, поглаживая его волосы, успокаивая и не понимая, что делаю это, пока не заметила и не отдернула руку. Все это время он смотрел на меня из-под прикрытых век. Когда я закончила и положила вату на стол, хан встал со стула и тут же возвысился надо мной, как скала. И страх тут же вернулся, особенно при взгляде на его жуткие глаза, горящие каким-то странным огнем. Он смотрел на меня так, как никогда раньше не смотрел, и мне опять стало страшно. Благими намерениями устлана дорога в ад, и он сейчас распластает меня на кухонном столе и отымеет, как и всегда, с особой жестокостью. Но вместо этого мужчина подхватил свою рубашку и направился к выходу из зала, а я стояла у стола с окровавленными тампонами и не понимала, что сейчас произошло на самом деле. Он не тронул меня снова. Этой ночью я по-настоящему выспалась, а утром вышла в сад, предварительно осмотревшись по сторонам в поисках милой домашней кошечки хана и охранников, которые прохаживались по двору, появляясь из-за угла как призраки. Все они ступали неслышно, словно крадучись. Я никогда не успевала их услышать или заметить. Чаще они вырастали как из-под земли и вежливо склоняли голову, когда я проходила мимо. Ноги сами повели меня к озеру. Я взяла с завтрака кусочки хлеба и спрятала в карман. Нет, я не шла посмотреть на лебедя. Точнее, не только на него. Я шла искать девочку. Она жила в пристройке, в одноэтажном домике, спрятанном за яблонями и абрикосами. С решетками на окнах и массивной дверью. Здесь постоянно прохаживался охранник. Окна продолговатого здания выходили к озеру и мостику, на котором я ее и увидела впервые. Не знаю, зачем пошла туда, понимая, что хану это не понравится, но я не могла не пойти. Назовите это как угодно, любопытством, желанием не умереть здесь в тоске и одиночестве и каким-то болезненным желанием узнать хоть что-то о нем, увидеть своего мужа с иных сторон. У меня не оставалось выбора, кроме как принять свое положение и пытаться выжить, а иначе как узнать того, чьей женой я являюсь, я не представляла. И мне казалось, что маленькая девочка может открыть мне несколько секретов и приподнять завесу тайны. Черное полотно неизвестности, за которым прятался самый страшный человек из всех, кого я знала. Я зашла на мостик и посмотрела на птицу, плавающую по зеркальной глади воды. Гордый, красивый и одинокий лебедь с блестящими перьями и красным клювом, словно окрашенным кровью, скользил между опавшими лепестками роз того же кровавого цвета. Я так и не поняла, почему хан убил лебедку. Как и не поняла, где сейчас мать девочки. Если она жива, то рано или поздно объявится, и внутри появилось неприятное ощущение. Судя по красоте маленькой Мулан, ее мать должна была быть невероятной красавицей. Как к ней относился хан? Он любил ее? Был ли он с ней так же жесток, как и со мной? Или к своим женщинам он относится иначе? Почему они не вместе? Я не понимала, почему при мысли об этом внутри все неприятно напрягается и хочется отогнать подальше мысли о матери Эрдене. Бросила кусочек хлеба в воду, но лебедь не сразу и с опаской подплыл к нему, осмотрелся и склевал крошки. Я бросила еще, обернулась на окна. Темно, и никого нет. Девочка сказала, что ей запрещено выходить, когда у хана кто-то гостит. Но ведь я не гость, я надолго. Или все же нет? Как быстро перестаешь думать о смерти? Как быстро разум ищет способы избегать страшных мыслей? Так и я вдруг решила, что опасность миновала. И почему? Только потому, что хан не свернул мне вчера шею? Обернулась снова на окна и увидела ее. Девочка появилась у окна и прижалась к нему лицом. Заметила меня. Я помахала ей рукой, но она не махнула в ответ. Просто наблюдала за тем, как я кормлю птицу. Маленькая пленница золотой клетки. В чем-то мы с ней похожи. Спустилась вниз к кромке воды и снова бросила птице хлеб. Та подплыла ближе и в этот раз уже осмелилась подобрать еду почти рядом со мной. Но едва я протянула руку, как птица взмахнула крыльями и спряталась в кустах. Приподнялась и увидела, что девочка так и стоит у окна, приложив к стеклу маленькие ладошки. Я осмотрелась в поисках охранника, и когда никого не заметила, все же решилась пойти к Эрдене. Когда поравнялась с окном, малышка оживилась. Нет, не улыбнулась, а просто появился блеск в глазах, и чуть приподнялись брови. Сидит в своем кресле, похожая на фарфоровую куклу, красивую и невесомую. Я улыбнулась и постучала в стекло. «Привет». В ответ ни слова. Смотрит и не двигается. Даже не моргает. Это даже пугало. Очень странное поведение для ребенка. Но не мне судить о ее поведении. Я даже представить себе не могла, в каком аду живет эта девочка каждый день. «Давай покормим вместе лебедя». Она повернула голову и куда-то посмотрела. Я и сама заметила охранника с рацией. Ходит туда-сюда вдоль забора. Значит, ей таки не разрешается выходить. За ней следят. Я несколько секунд смотрела ей в глаза, а потом направилась прямиком к охраннику. Я еще не была знакома ни с кем из них, и мне отчего-то казалось, что все они родные братья, невероятно похожие между собой и одинаково одетые. И я собиралась кое-что сотворить, искренне надеясь, что мне это сойдет с рук, особенно когда хозяина нет дома. «Эй, вы!» Охранник обернулся и выключил рацию. «С той стороны кто-то перелез через забор. Я видела из окна». Он внимательно посмотрел на меня, как будто не понимая, что я говорю. «Что вы стоите?» «К вам сюда воры влезли, там!» И показала рукой на противоположную сторону дома. «Трое! В черной одежде!» Глаза монгола округлились. Он тут же что-то закричал в рацию и убежал в том направлении, что я указала. А я вернулась к дому и дернула на себя дверь. И тут же чуть не подпрыгнула от неожиданности. Девочка уже меня ждала за ней, сложив руки на коленях и выпрямив спину. Ее ровные волосы свисали ниже плеч, и челка обрамляла треугольное личико. Никто не узнает, что ты вышла. Нянька узнает, но она сейчас спит. А потом я запугаю ее, и она никому ничего не скажет. Опять меня поразило то, что она сказала. Не уговорит, не подкупит, а запугает. Не похоже на ребенка. Как будто в маленьком тельце сидит взрослая женщина, и эта женщина знает, как закрывать людям рты и убивать птиц. Идем, пока тот идиот не вернулся. Отвези меня. Я взялась за коляску сзади и повезла ее в сторону озера. Подвезла к самой кромке воды и дала ей хлеб. Девочка швырнула кусочек в воду, но лебедь не торопился выйти из укрытия. «А ты смелая. Не боишься, что он расскажет отцу, что ты набрала?» «Нет, не боюсь». Повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. Пронзительный взгляд, ощупывающий саму душу, совсем не детский. «Он называет тебя Ангахай? Придумал тебе имя. Значит, ты здесь надолго». Повернулась и бросила еще кусок хлеба. Она делала это резко и сильно. Лебедь явно боялся и не выходил. «Меня зовут Вера». «Какая разница?» Пожала плечами и уже зло швырнула хлеб в воду. «Даже эта птица знает, что я уродливая тварь. Увези меня отсюда и уходи. Зря я к тебе вышла». Я повернулась к девочке и увидела, как сошлись брови на переносице, и в глазах отразилась боль. Она пытается сдержать эмоции и не умеет. Подошла к ней ближе и присела на корточки, вложила в ее руку хлеб. «Бросай маленькими крошками и осторожно, вот сюда, у самого берега. Он выйдет. Для доверия надо время». Взяла ее руку и бросила ее же рукой мякоть хлеба в воду. От неожиданности девочка вздрогнула и отняла руку. «Ты трогаешь меня?» «Да. А что здесь такого? Ты вроде не ядовитая». Я улыбнулась, а она и не подумала. Этот ребенок совершенно не умеет улыбаться и выражать симпатию. «Ничего». Теперь уже сама бросила хлеб в воду, не торопясь. Лебедь высунулся из-за кустов и осторожно поплыл в нашу сторону. «Видишь, ему стало интересно. Если ты продолжишь крошить хлеб, он подплывет прямо к нам. Только не делай резких движений, и он не испугается». «Ничего, когда подплывет ближе, заметит меня и испугается». Губы сжались в тонкую линию. «Почему?» «Я уродина безногая. Разве ты не видишь?» «Нет, не вижу». Она резко вскинула голову, и руки сжались в маленькие кулаки. «Издеваешься? У меня нет ног, если ты не заметила. Я родилась вот такой вот страшной и недоделанной». «Ты сказала, что ты уродина, а я этого не вижу. Ты очень красивая девочка». В этот раз она на меня внимательно посмотрела и застыла с хлебом в руке, вытянутой над водой. «Я?» «Да, ты. У тебя красивые волосы и глаза. Я правда не знаю, как ты улыбаешься, но и губы у тебя тоже красивые». «Может, у тебя нет зубов?» «Есть». Она смешно оскалилась, и я рассмеялась. В этот момент лебедь чуть подпрыгнул, махнув крыльями, и выхватил из ее ладони хлеб. «Ой! Ой! Он у меня хлеб забрал! Ты это видела? Видела? А, забрал!» Она улыбалась. Ее брови приподнялись вверх. На обеих щеках играли ямочки, а глаза сверкали, совершенно преображая лицо. «Наглый Чайковский». «Чайковский?» «Да, его так зовут». Она бросила лебедю еще кусочек хлеба. «А ее звали Адетта. Как в балете, знаешь?» Я кивнула и почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Девочка, которая никогда не сможет ходить, любит балет. Я часто слушала «Лебединое озеро» и наблюдала за ними. Они были очень красивыми. Я протянула руку и дотронулась до ее волос, но она отпрянула назад, в недоумении, на меня посмотрела и снова на воду. Хотела бы я тоже плавать, как он. Что здесь происходит? Мы обернулись обе, и я ощутила, как вся кровь отхлынула от лица и сильно забилось сердце. Перед нами стоял хан и держал на цепи свою тигрицу. Его пальцы с намотанными на них железными кольцами сжимали цепь и даже чуть побелели. Он смотрел на нас из-под лобья, тем самым жутким взглядом, которого я всегда смертельно боялась. Волосы упали ему на лицо, и сквозь щелку просвечивал пластырь, который я вчера наклеила. Одетый в тонкую футболку и джинсы, он казался не просто огромным, а гигантским, и черная кошка рядом с ним смотрелась, как исчадие ада. «Возвращайся в дом, Эрдене, сейчас же!» Он даже на нее не посмотрел, только на меня, с такой злостью, что казалось, мое сердце остановится раньше, чем последует наказание. А оно последует.